С гостей, точнее, с разговора о них, собственно, и началось знакомство Филиппа Кузьмича и Анатолия Семеновича. «Много, да, надоели», — сочувственно промолвил Филипп, пожимая руку майору. «Ну...» Не желая откровенно высказывать своего недовольства, тем не менее поморщился Анатолий. «Хватает проверяющих». «Так это наверняка связано с тем, что ваши учреждения всегда вызывали пристальный интерес общественности». «Не знаю, что за интерес, но проверяют постоянно. Жалоб много. И по делу, а чаще без. Лихорадит, а кому-то радость». «Я про много спросил, Анатолий Семенович, не ради проформы. Меня в самом деле интересует, кто приезжает со всякими проверками. У вас же наверняка фиксируется». «Ну а как же? Без доступа мы же не имеем права. Но вы скажите конкретно, в чем вопрос, и тогда посмотрим». «Так, между нами проворачивается неслабая афера. На хороший миллион баксов. А начало теряется здесь, у вас. Следы ведут сюда. Но что особенно интересно, вы, то есть руководство учреждения, к ней никакого отношения не имеете. Мозговой центр явно расположен в Москве». «Но тогда в чем же может заключаться наша помощь?» — удивился майор. «В самой малости», — улыбнулся Филя. «Указать на организатора». «Но мы же его не можем знать, сами говорите». «И повторить готов. И тем не менее. Вот такой парадокс. Но давайте попробуем помыслить конкретно. Кто у вас побывал в последние месяц-полтора? По служебным командировкам, просто родственники и другие посетители, у которых могли найтись важные причины. Адвокаты там, другие...» Филя нарочно увеличил срок, полагая, что посетитель вполне мог позаботиться о своем клиенте и заранее. «Да не особенно. Из родственников были, сами понимаете, лето, тепло, женщины в основном». «Ну, женщина-то вряд ли», — с сомнением покачал головой Филя. «Хотя, на всякий случай, подготовьте мне фамилии. А другие?» «Ну, никаких адвокатов точно не было». «А из управления?» «Да был один. Симпатичный мужик, молодой еще. Тоже майор внутренней службы, почти ровесник. Он еще и адрес свой оставил московский, приезжать приглашал. Хороший мужик». «А из какого он управления?» — насторожился Филя. «Из главного». «А что конкретно его интересовало-то?» «Это обычные дела, чисто инспекторские. Жалобы всякие по поводу режима. Строгость кому-то не нравится. Я вам покажу, у меня у самого вот такая пачка этих писюлек. Каждую проверяем. Хоть бы в одной правда была. Представляете, сколько в Москву пишут? Да со всей страны, не одни же мы тут. Деньги государственные тратить только на командировки всякие. Вот и вы теперь...» «Не, я не по этому делу», — рассмеялся Филя. «А как зовут того, не помните?» «Так я же говорю, он и адрес свой оставил. Сейчас найду». «А вы что, думаете, это он?» «Да вы что? Совсем нет». «А когда, если уточнить, время он у вас был?» «Да в прошлом месяце. Сейчас уточним». Майор стал листать перекидной календарь на столе. «А вот», — обрадовался он, — «три дня, с 27-го включительно». «А если такой вопрос задам, у вас в те дни никто не покидал колонии, ну, в связи с освобождением?» «Проверить надо». «Щербатенко. Такого не помните, случайно?» «Щербатова?» — удивился майор. «А чего он натворил? Неужели снова?» «Нет. Как раз он-то нет. Я еще хочу спросить, материалами его уголовного дела, ну, копии приговора, что у вас хранится, никто не интересовался? Не спрашивал из ваших же сотрудников, например?» «А зачем? Да и нет его уже у нас. Мы у себя лишние документы не держим. Вышел человек, и дело отправили в Москву или куда там. Где его осудили, в Воронеже, что ли?» «Ну ладно. А когда он освобождался?» «Чтоб точно, опять в документы надо. А если навскидку, то как раз в эти же дни. 30-го, что ли, или на день раньше. А уехали они что, вместе?» «С кем? С этим Геннадием, да? Что вы? Зачем? Да у нас и разговора-то, в общем, не было. Он поинтересовался, по-моему, я что-то сказал, и все. А какая связь?» «Сейчас узнаем», — сказал Филь, открывая молнию своей вместительной сумки.